а уж смотреть свысока на предшественников, выбиравшихся из-под рушащегося, но еще не рухнувшего здания сталинщины, это да попросту мерзко. Все это не значит, что нужно отворачивать взор от увечий, которые наносили при падении колонны и кариатиды сталинского ампира, и от тех деформаций внутренних органов, которые неизбежны при длительном пребывании под сводами здания тоталитаризма. Вот тут наш сюжет и делает поворот, не доставляющий удовольствия, но, вероятно, естественный после размышлений над судьбой и феноменом соавтора государственного гимна СССР. Впрочем, что самое главное, помогающий нечто понять в характере и судьбе Александра Трифоновича Твардовского. Поэт Валентин Берестов вспоминал о событии лета 1959 года, когда его, молодого среди прочих поэтов, был там и Твардовский, пригласили на Старую площадь ЦК КПСС, и главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов выступил перед ними с докладом, полным цифр и процентов: сталь, прокат, посевные площади, после чего перешел к делу. «Мы ждем от вас, дорогие товарищи, создания нового гимна. Дескать, несколько лет назад уже была такая попытка. Рассматривались готовые варианты гимнов с текстом и музыкой. А сейчас будет конкурс одних только текстов. Пишите, старайтесь, мы выберем лучший». И тогда уже устроим конкурс среди композиторов. Кто из вас победит, тот получит Ленинскую премию. Остальным по 2000 рублей. «Мы написали для вас», — продолжал Суслов, «подробную разработку того, что непременно должно найти отражение в тексте гимна. Теперь мы ее вам даем. Пишите свободно, как вам подсказывает сердце». Что вспоминается? Конечно, знаменитая формула Шолохова, высказанная на Втором писательском съезде. О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом, говорят, будто бы мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе. Каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством. Браво, Михаил Александрович! Мало кто с такой виртуозностью мог обосновать рабскую сущность соцреализма. Так как же было Михаилу Андреевичу почти в точности не повторить этот пассаж. Но дальше. В прошлый раз все поэты добросовестно отнеслись к разработке. Все наши требования были вами учтены. Но не было этого. Ну как его? Екатерина Алексеевна, подскажите, чего не было? Фурцева поджала губы и склонила голову. «Петр Николаевич», — обратился Суслов к теоретику Поспелову, — «не было чего, помогите сформулировать». Поспелов тоже поджал губы и опустил глаза. Суслов с надеждой на подсказку поглядел в зал. Однако искать формулировку пришлось в одиночку. «Не было, как вам сказать, ну как ее?» «Минуточку! Стоп!» И он торжествующе глянул на продолжавших мучительно размышлять соратников. «Поэзии не было, вот чего! Да-да, товарищи поэты, не было поэзии!» Начавшись юмористически, дело и кончилось соответственно. 5 лет спустя, в феврале 1964 года, зав. Идеологии, то есть и подведомственным деискусством, Леонид Ильичев рапортовал Хрущеву: «В настоящее время представлены 3 варианта текста гимна. 2 из них написаны коллективно поэтами Николаем Грибачевым, Петрусем Бровкой, Михаилом Исаковским и Сергеем Смирновым. 1 написан на музыку Георгия Свиридова, другой на музыку Георгия и Платона Майбороды. Для припева использован текст Александра Твардовского. 3 написан Александром Твардовским на музыку Георгия Свиридова. Идеологический отдел ЦК КПСС считает заслуживающим внимания текст, созданный группой поэтов на музыку Георгия и Платона Майбороды. Представляется также целесообразным поручить Сергею Михалкову представить новый поэтический текст на музыку действующего гимна. Как известно, последнее и было принято к исполнению, а годы спустя в варианте 3-м, окончательном ли. Между тем, над текстом главной государственной песни довелось помучиться и тому, кто в конце концов проиграл Сергею Владимировичу, да и сперва был, как видим, назначен на роль унизительно малую — быть автором одного лишь припева. К тому же припева к совместному сочинению истинного поэта Исаковского, графоманов Смирнова и Грибачева плюс Бровка, писавший по-белорусски. Впрочем, над созданием гимна Твардовский задумался — не без подсказки сверху, еще в 1957-м, из его рабочих тетрадей. Сегодня, примечание автора, 29 июля, в 10 часов, ЦК, вдруг стал думать, а почему бы мне не написать гимн? И написал бы, конечно, если б не конкурс, а заказ — если б не атмосфера вокруг, где речь не о том, чтобы написать действительно хорошо, а чтобы угадать, уловить вкус и потрафить ему. Как Михалков говорил когда-то в ответ на мое замечание насчет его текста: «Ничего, когда будешь вставать при исполнении, хорош будет текст». На следующий год, 21 апреля, новости этого периода, пришедшие как нарочно, чтобы поддержать слабеющий дух мой: посещение Поликарпова в ЦК, приглашение к Фурцевой по 2 вопросам. 1. Гимн, партийное поручение. 2. Журнал «Новый мир». Речь пока не о начальственном гневе, который чем дальше, тем больше будет рушиться на голову Твардовского, как редактора «Нового мира». Напротив, о доверии партии, о лестном предложении сменить на редакторском посту Константина Симонова. Не менее лестно и партийное поручение. Поручение непростое, так что вначале и сам Твардовский не исключает бригадного метода. Гимн – поистине трудная штука. Заношу свои попытки слепить все из тех же 16 слов что-нибудь человекообразное. Исаковский при этом очень умно и правильно критикует и редактирует, а Сурков на подхвате – но это я предложил его в состав ударной группы, имея в виду, что только таким образом мы втроем что-нибудь сделаем, будучи и авторами, и редакторами этого дела. А вот 1951, 1 сентября –